Глава 12. Никаких последствий для меня этот удар не имел, а лекарша мигом залечил Одноглазого. Надеюсь, я хоть немного вбил ума в его седую голову, потому что струхнули все четверо не по-детски. Да, именно четверо. Сандай-то еще не ушел. «У тебя рожа была такая, будто ты прямо сейчас начнешь всех подряд крошить», — признался он. «Заигрались, идиоты», — процедил я сквозь зубы, с трудом остужая гнев. «Это же надо ставить на мне эксперименты. Страх потеряли. Ладно, смерть для меня не окончательно, но я ведь мог и кукухой поехать. Сегодня же уйду из школы, и так задержался тут. Эх, не вовремя дедуля умер. А ведь лет-то ему немного, всего сотня была», — вздохнул Сандай. «Прадед?» — спросил я. «Ага, прадед. Старший в роду по мужской линии. Сейчас там еще десятка два претендентов. Небось, друг друга режут», — поделился он. «Раз уж с дуэльного кодекса нас сняли, мы коротали время на общей кухне вдвоем, дожидаясь обеда. Жрать хотелось так, что был готов смести даже то, что в столовой дадут. Хотя изысками там не баловали. С утра, например, была просто каша. Ну, каша и все. Запили настоем из трав с куском хлеба и считай праздник живота. Как тут ноги не протянуть?» «Ты как к себе в ханство добираться будешь?» — спросил я. «Ханство не мое», — усмехнулся Сандай. «Мой только род Тахтенов. Это небольшая часть ханства». 5000 мужчин у вас в племени, как сказала Мирей. Это небольшая часть. Иные королевства меньше, напомнил я. 5 не 5. Сейчас, может, и меньше, резня идет. Но около того. И 15000 женщин и детей. У нас мужчины из 12 лет можно считаться, сказал Сандай. А почему женщин заметно больше? Спросил я, хотя ответ был очевиден. Мужчины воюют. Да и разница не так уж велика, если считать с детьми. Мужчин около 7000, а женского пола 12,5. Трудно точно сказать, так было перед моим отъездом. А всего в ханстве населения 500 000, может и больше. Кто их в степи считает? Великих родов, как мой, у нас дюжина, в том числе и род хана Вэй. Мой почти самый маленький по численности. Еще около 40 родов помельче. Так и живем, дал полную раскладку Сандай. «Зачем ты мне это говоришь?» — спросил я. «Не просто так. Мы ведь в какой-то мере соседи. Мой род кочует на другой стороне степи, неподалеку от Эмирата Бары. Там есть отличный оазис, которым когда-то владел герцог Мириан Хост. А теперь он оформлен на графиню Кныш». Слова Сандай произносил нарочито медленно, будто для особого тугого валенка. «Это я про себя. Я ведь подарил Ольче кусок земли на границе ханства и этих чертовых эмиратов. И даже не поинтересовался толком, кто там в соседях. Ну, ханство Вэй, ну, Эмират Барэй. И вот ведь штука. Выходит, я случайно отдал участок прямо рядом с будущими владениями главы рода Сандая Тохтена. Удачненько или наоборот влип? Похоже, мой друг хочет сказать мне еще что-то. Это если я у тебя в соседях буду, а не мой, к примеру, троюродный брат. Он давно косится на этот участок. Пока им владела фамилия Хоста, тронуть никто не смел. А сейчас, сам понимаешь, все возможно», — пояснил кочевник. «Участок император никому не отдаст. Как был он выделен из моего графства, так и останется за моей женой», — говорю я прописные истины. «Что там твой брат напридумывал, неважно. Кто ему позволит кусок земли под себя загрести? Законно он будет твой или твоей жены, а фактически его. Разграбит все или будет раз в год заданию приезжать. Что сделаешь? Гарнизон поставишь? Так участок себя не окупит. А я гарантирую тебе полную независимость и помощь, если вдруг кто рыпнется», — продолжил друг. «И взамен ничего не попрошу». «Спасибо, дружище», — искренне поблагодарил я. «Это если я власть возьму. Да, по закону я глава рода, но не будет меня, то не будет у тебя друга. Одна стрела мне в глаз, и все, в роду новый глава», — грустно сказал кочевник. «Я тебе дам артефакт от дальних атак», — принял решение я. «Гаррет, скажу прямо, мне нужна помощь, и военная, и денежная. Поможешь, всегда буду на твоей стороне. И детям это передам». «У тебя уже и дети есть», — удивился я. «Мирей вроде в положении», — неуверенно признался он. «Вот оно что. Папа с мамой ее явно не обрадуются этому. Там два таких кабанчика, я их в первый день видел. Под ноги им не суйся», — ободрил я будущего отца. «Я уже понимаю, мне в любом случае жизнью рисковать. Так уж лучше с прибытком рискну», — мрачно сказал он, явно ожидая от меня ответа. «А я сижу и думаю, вот я тупень. Какой к черту артефакт? Тут нужны не побрякушки, а наемники магии и деньги. Деньги, деньги, деньги. Что? Не понял меня Сандай. Показалось, последние три слова я произнес вслух. Я говорю, для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и деньги, поясняю ему. Верная мысль. Хорошо, что ты сам ее озвучил. Дружище, выручи. Займи денег без гарантии отдачи. Я прикинул. Нужно 140 золотых, да еще 15 на дорогу, обрадовался Сандай. Тогда у меня хотя бы шанс будет, пусть 50 на 50. Ты неправильно считаешь. Мне не нужны 50%, мне нужны 146% из 100. Так, слушай, в столице есть посольство отца Ольчи, между прочим, короля. У него этих воинов-аглоедов хоть задницей ешь, а прокормить всех тяжело. Тут и дочке польза, и казне прибыток. Королевство у него не самое богатое. Это Феликс Сетин? Сразу уловил суть и проявил знание политических реалий Сандай. Он. В посольстве его сейчас, конечно, нет, но кто-то из людей точно есть. Я очеркну записку. Потом заедешь в мой дом, в один из моих. И там мой маг отдаст тебе деньги. Сопровождающих пока дать не могу, но если доберешься до графства моей второй жены, там все организую. Главное, нужен нормальный маг. Если не найдешь, дам своих, расписывал свой план я. Оставшееся до обеда время мы провели с пользой. Я писал записки, а Сандай прикидывал, что и как лучше устроить. В итоге удобнее ему оказалось ехать через столицу королевства Синок, а значит, в мой замок он не попадет. «День-два терять не могу», — смущенно пояснил он. На обеде уже все знали о том, что мы с Сандаем взяли по рангу, а вот про его отъезд пока никто не догадывался. Он собирался сразу после трапезы идти к директору и официально известить о своем уходе из школы. Денег за обучение, которые заплатил его покойный прадед, он, конечно, уже не увидит, но отпустят его без лишних проблем. Эх, жаль парня терять. Десяток без него заметно ослабнет. И еще эта Мирей. Ну зачем она залетела? Хотя, может, и не дурочка вовсе, а напротив, все просчитала. Поняла, что влюбленный дикарь-кочевник сейчас для нее лучший вариант. Гаррет, ты в курсе, что если до 20 лет возьмешь еще два ранга, то поставишь рекорд империи за последние 200 лет, — болтливо выдал Дава. Ну и зачем он это сказал? Теперь ведь буду из кожи вон лезть, ранги поднимать. Я же тщеславный, знаю себя. А ведь так спокойно жил без напрягов. Гаррет, с нас подарок. Может, есть пожелание? Я вот склоняюсь к серьезному артефакту личной защиты, резные крылья. А брат хочет подарить тебе десяток телохранителей. Рабы, магии на верность завязаны. Воевать умеют, и если надо, умрут за тебя. Хлопнул меня по плечу обычно молчаливый Флетчер, выдав, наверное, дневную норму слов. «Давай телохранителей», — обрадовался я. «Сам-то я не боюсь, а вот девочек моих охранять — самое то. Только не слишком ли жирный подарок? Папа за это голову не открутит?» «Это будет и от него подарок. Как ни крути, ты нам обоим помог ранги взять. А это дорогого стоит», — пояснил Дава. «Что там за крылья, я толком не понял. Не прогадал ли? Вряд ли принцы стали бы дарить ерунду, раз уж альтернатива — десяток закованных в верность телохранителей. Значит, подарок точно стоящий. Гаррет, за поднятие ранга тебе бонус. Два выходных. Один в любой день и один в ближайший», — громко объявил куратор моего десятка Тортон. Что приятно, большинство присутствующих меня поздравило, а моя будущая подданная в Минарете Империи Аками Ульфина даже расцеловала. После обеда у нас снова занятия по артефакторике от Шашина. Ну и шустрый дедок с утра с нами возился, а свое занятие отменять не стал. Наверное, у них оплата сдельная. Занятие, правда, оказалось до зевоты скучным. Целых две пары ушли на разбор артефактов связи. А я с ними и так знаком благодаря своей кочевой жизни. Артефакты связи бывают стационарные и носимые. Стационарные, понятно, бьют дальше, но и заряжаются тяжелее. Мой, что в бывшем замке Готриба стоял, после каждого использования сутки подпитывался, зато спокойно пробивал почти 1500 километров. Носимые артефакты бывали одноразовые и многоразовые, передающими речь или просто сигнал, и различались они, разумеется, по цене. Немаловажно, что пользоваться ими могли в основном маги выше 5-го ранга. Для простых обывателей тоже существовали версии, но стоили они в разы дороже. Сам ранг мага роли почти не играл. Главное, насколько мастерски владел заклинанием передающий. От этого зависели и дальность, и качество связи. Вот мой Бурхес, к примеру, спокойно перекрывал на том же артефакте мага 15 ранга. Опыт, умение экономить скромный запас сил и, конечно, свои хитрости у него точно имелись. Дождавшись разрешения задать вопрос, Шашин обычно позволял это только в конце занятий, я поинтересовался. «А что за артефакт резные крылья?» «А, слышал про такой. Вроде императорской фамилии принадлежит», — припомнил Шашин. «Новодел, последний писк моды, мимикрия и полет. Позволяет магу выше десятки планировать, летать, ну, минут 5, не больше. Но при падении со скалы или при бегстве из окна башни — вещь полезная. Помню, как-то забрался я к одной герцогине в постель, и тут внезапно муж ее вернулся. Покои были в башне, выход один, через зал или окно. Ну и что делать? Вот тут бы он и пригодился». «А мимикрия?» — спросил я глухим голосом, представляя, сколько такая игрушка стоит. «Рискованно я перебиваю, могу и минус схлопотать». «Это еще полезнее, создает магический фон, который сливает тебя с окружающей обстановкой. Был бы у меня такой артефакт, можно было бы и в окно не прыгать. Лежал бы на кровати, герцог рядом, а меня и не видно». Опять сбился на воспоминания Шашин. «Круто. Еще и герцогиню рядом уложить можно», — хмыкнул я с сарказмом. «Мысль неплохая, только особо не дергайся. Мимикрия при резких движениях слетает», — одобрил мою пошлость герц Шашин, продолжая свой необыкновенно увлекательный рассказ под дружное зевание нашего десятка. После ужина нас собрал Тортон. Он ткнул пальцем стоящего рядом Сандая и объявил, что тот нам больше не товарищ, и вообще, мол, бросает нас именно в тот момент, когда наш пятый десяток бьется за второе место с третьим. «Время у вас до вечера, молодой человек. Надеюсь, ночевать будете под забором», — язвительно бросил куратор.